Ladies and gentlemen, attention. This is the weekly house music performance from Siberia. Expression Podcast by DJ Stealth. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня уже второй бест-выпуск моего экспрессион-подкаста. Зовут меня Сёма Стелс. В следующий час тебя ждут лучшие, на мой взгляд, танцевальные треки со всего мира за прошедшие два месяца. Начнем мы, как всегда, с романтики в стиле дип-хаус, ну а закончим настоящим взрывом электронных звуков в стиле джангл-террор. Скачать выпуск ты можешь на xpodcast.bdj.com, а трек-лист ищи в нашей официальной группе подкаста vk.com/xpodcast. Приготовьте свое тело к танцам! We'll be right back. Expression Podcast.

Expression Podcast. Move, girl. Like your ass on fire. Move, girl. Like your ass on fire. Move, girl. Like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl. I like your ass on fire. Bitch, I like that ass on fire. Move, girl. Like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl. I like your ass on fire. Bitch, I like that ass on fire. Move, girl.

Yeah.

Hey, hey, here come the trouble. The trouble. Сильного и злого джангл-террора выплеснулось на вас ранее, а за финалем этот час мы прекрасной версией саундтрека к фильму «Реквием по мечте» от моего друга, нашего земляка Атио, он же Максим Лазарев, за что ему отдельное спасибо. Подробный трек-лист еще в официальной группе Expression Podcast на vk.com/xpodcast. Спасибо, что провели этот час вместе со мной в танце. Зовут меня Сёма Стелс. Всем не скучной ночи! Podcast by DJ Stealth.